Глава 20. Заботы президента. Как оказалось, здоровье у главы государства было не столь идеальным, как извещали сотрудники администрации и журналисты кремлевского пула. Он был далеко не стар, ковидом не болел, но скрывал свое состояние, будучи давним пациентом уролога. И все же, побывав в шкуре главного человека в стране, Хосроллин убедился, насколько его нынешнее положение выгоднее всех иных. Конечно, пришлось какое-то время вживаться в роль отца народа, как разведчик вживается в роль жителя другой стороны или как актер в роль героя спектакля. Для этого также пришлось отказаться от многих встреч с деятелями пониже рангом и отложить кое-какие срочные международные визиты. Зато, перехватив бразды правления страной, Виктор Маратович почувствовал такой прилив энергии, такой азарт, что готов был сам возглавить преследование врагов, которые вдруг показали зубы. Ни директор ФСБ, ни министр обороны, ни глава Следственного комитета не появились на совещании Совбеза, и запрограммировать их Хосроллин не смог. Поэтому пришлось опереться на те силы, которые оказались в его распоряжении. На военную прокуратуру, Росгвардию и полицию. Объявить силовым структурам войну он не мог, зная, что в конце концов его найдут слиперы, а вот использовать их в качестве пособников террористов в лице глав ФСБ и Министерства обороны возможность имелась. Тем более, что праволиберальное оппозиционное крыло российской политической элиты спало и видело на этих постах своих людей. Не мог Хосроллин и приказать командирам Росгвардии и МВД атаковать базы ГРУ, где могли прятаться слиперы, а тем более арестовать директора ФСБ и министра обороны. Заварилась бы такая каша, что не поздоровилась бы никому. Да и сам президент рисковал креслом, а то и жизнью, начав войну со спецслужбами. Поэтому он пошел другим путем. Сначала собрал на брифинг все значимые СМИ, как российские, так и зарубежные, и объявил о грядущей смене курса развития государства, опирающегося на глобальную цифровизацию и здоровые силы нации. Всех, кто начал бы анализировать и сомневаться в успехе либеральной национализации, он окрестил врагами государства со всеми вытекающими последствиями. И теперь любое поползновение силовых структур «надуть пузырь оппозиции», как выразился Виктор Маратович в своей программной речи, можно было смело назвать попыткой переворота. При этом прямо упрекать Федеральную службу безопасности и Следственный комитет в сопротивлении избранному курсу партии и правительства он не стал. Достаточно было и намека. Однако Хосроллин хорошо понимал, что долго такое партизанское противостояние длиться не может, и повелел бросить все силы на поиски призрака и его солдат невидимого фронта – слиперов. Без ликвидации угрозы с их стороны не стоило и заикаться о спокойном управлении лузерно-цифровым стадом, в которое превратилось, как он считал, население России, все больше погружавшееся в игровую тюрьму интернета. Первым делом он пустил по следу призрака команду отморозков Слоневского, прежде служившего президенту Сбера. Потерять ее было не жалко. Таких специалистов из частных военных компаний и коррумпированных полицейских можно было собрать целую армию. Кроме того, Хосроллин задействовал потенциал запрограммированных членов Комитета защиты Отечества, имеющих свои каналы связи и сбора информации, и своих помощников среди многих высокопоставленных политических фигур. Именно они и могли помочь найти призраков, если бы те решили обратиться к ним по каким-нибудь вопросам. Особую ярость у новоявленного президента, не поменявшего физического облика, но полностью сменившего внутреннюю сферу психики, вызвали действия директора ФСБ Казадоева и министра обороны. Оба, очевидно, узнали о существовании Зомбера и приказали своей охране жестко пресекать все попытки контакта высших офицеров с любыми посланцами Госдумы, правительства и администрации президента. Такая мера предосторожности позволила им не бояться прямого зомбирования резидентами Хосроллина, а сам он боялся доверить посланцам психотронный генератор, не имея стопроцентной гарантии, что их не вычислят и не отберут Зомбер. Идти же навстречу с Казадоевым рядовым диверсантом не хотелось. Хосроллин считал себя интеллектуалом намного более высокого уровня. Узнав о побеге Миловидовой, задержанной на территории аэродрома в Новогирееве и оставленной на попечение спецслужбы Росгвардии, Хосроллин пришел в бешенство и буквально набил морду генералу Торбану, когда тот доложил ему о происшествии. Видели этот инцидент немногие, однако несдержанность президента, обычно спокойного, уравновешенного и улыбчивого, была замечена, и сарафанное радио быстро разнесло новость по коридорам Кремля и Дома правительства, заставляя людей, и без того шокированных последними указами главы государства, задуматься о причинах его странной реакции. Сам Хосроллин об этом даже не задумался, опьяненный властью планетарного масштаба, считая, что People's have it. В принципе, он был недалек от истины. Раковые мутации образования, внедренные экспертами разрушения в российскую школу, уже дали метастазы, и 50%, если не больше, молодых людей могли пойти на баррикады не ради позитивного решения накопившихся в социуме проблем, а буквально ради прикола, либо за иудины-сребреники, щедро раздаваемые борцами за права человека, желающими смерти и России, и ее народу. Торбан попытался оправдаться, полагая, что ему не доложили всей информации об опасности слиперов, но Хосрулин его уже не слушал. Надо было срочно принимать меры по исправлению положения, и тогда он вызвал к себе начальника собственной службы безопасности Коробейника, своевременно запрограммированного, и приказал ему найти родственников слиперов, Миловидовой и Безоружного, задержать и доставить в столицу. «Действовать быстро», — закончил инструктаж Виктор Маратович, не глядя на ограниченное гранитной геометрией лицо полковника. «Получишь карт-бланш формата F1, как выразитель моей воли. Служба Торбана даст тебе свои каналы материально-технической поддержки. Одна нога здесь, другая там. Вопросы?» «Пределы воздействия, если мы встретим сопротивление». «Любые методы, какие только существуют. Если у родственников слиперов будет охрана, уничтожить. Но с них самих не должен упасть ни один волосок». «Понял», — кивнул Коробейник, выглядевший медведь медведем, хотя на самом деле он был мастером своего дела и в молодости даже выступал в октагоне ММА. Потирая руки в злобной и мстительной надежде на благополучное завершение операции по ликвидации сопротивления, Виктор Маратович засел в кабинете и связался с Европой по кодированной линии связи. Компьютер проглотил пароль, и экран отобразил гладко выбритое, длинное, ухоженное лицо лорда Гейла, координатора комитета 300, растрепанные соломенные волосы которого стали уже притчей во языцах. «Господин президент?» — изумился Гейл, изменившись в лице. «Он и не он», — ухмыльнулся Хосрулин. «Мне наконец-то удалось расположиться в этом доме, и теперь я командую парадом». «Командуете чем?» Хосрулин рассмеялся, довольный произведенным на собеседника эффектом. «Русскую классику надо знать, Реджинальд. Перед вами президент России, как вы видите, и он же, Виктор Маратович Хосрулин. Прошу любить и жаловать». «Не может быть». Хосрулиным овладел приступ хохота. «Посмотрите на себя, Реджи, на вас лица нет. Тяпните коньячку для успокоения, помогает». «Вы шутите?» «Успокойтесь, все идет отлично. Наконец-то мы дожили до этого дня, взяв неприступную русскую крепость изнутри, о чем никто из живущих в ней не знает». Он ошибался. Этот разговор уже записывался спецаппаратурой беспилотника «Таракана», спрятавшегося в полу комнаты этажом выше, и через несколько минут звукозапись была передана Казадоеву.